Второе. Падение духа не свойственно вождю, но гнет отравленной атмосферы может действовать на сильное сознание. Потому даже сильнейший должен не остаться без поддержки космической. Что же может достичь вождь, если он оторвался от спасительной связи? Именно вождь, принявший бремя водительства, должен прикрепиться к лестнице мира высшего. Именно он в сердечном делании должен постоянно укреплять себя эманациями благодати. Он должен обращаться к иерархии с частными беседами и должен примечать все посланные знаки, которые для невежд лишь суеверие. Сколько полезных наблюдений разрушается от непонимания, что есть настоящее суеверие. Люди иногда называют суеверием просто открытые глаза. Но вождь должен быть выше суеверий и предрассудков. Представим себе, как изменилась бы жизнь, если изъять все предрассудки, предубеждения и предумышленные решения. Именно земным судьям приходится переживать очень тяжкую карму.